Глава 3. 12-летнее хождение по пустыне. В 1951 году, готовясь к служению благовестия, я сказал перед Господом нечто такое, что впоследствии принесло мне много трудностей. «Господь, — говорил я, — этот шаг стоил мне очень дорого. Ради этого я оставил все — отцовский дом и мое наследство, родителей, братьев и сестру, все, что я имею и мог бы иметь. Поэтому прошу Тебя во имя Твое, если я теперь буду следовать за Тобой, то, пожалуйста, при одном условии, чтобы это не было только игрой в церковь. Если мне надлежит проповедовать Твое Евангелие, тогда я хочу это делать так, как Ты когда-то делал. Пусть это будет не в храмах, а на полях и лугах, в горах и долинах. Я хочу проповедовать Слово Твое именно так, как оно написано. Хочу трудиться для Тебя так, Господь, и так жить, чтобы Слово Твое и Твои обетования могли исполняться в жизни моей и моем служении. Хочу так учить и так говорить, как Ты учил и как Ты говорил. Ведь Ты же сказал, как Отец послал Меня, так и я посылаю вас». После окончания библейской школы случилось то, чего я не ожидал. Господь открыл мне двери к Зулу, племени черных, среди которых мы жили. Я никогда прежде не рассчитывал трудиться с черными, и с Зулу тем более. Я почти не мог говорить на их языке. Мои знания языка Зулу были хуже всех из нашей семьи. Поэтому я не мог понять, почему Господь призывает именно меня. Ведь я же готовился к труду среди белых. Однако Божий план для меня был другим. И, любя Господа, я хотел и в этом исполнить Его волю. Так я стал миссионером. Раньше бывало, когда я находился среди белых, мне нужно было быть всегда осторожным и предусмотрительным, следя за тем, что и как сказать, чтобы кого-нибудь не обидеть своими словами. Среди черных язычников это не было для меня проблемой. Обращаясь к кому-нибудь из них, я мог сказать, например, так: «Послушай, ты должен покаяться. Если же ты этого не сделаешь, тогда сойдешь живым в преисподнюю». Прошло некоторое время, и эти черные сказали мне: «Да, христианство — это хорошо. Мы много хорошего получили через него. У нас теперь есть школы и больницы. Мы имеем доступ к получению профессии. С приходом миссионеров к нам пришла цивилизация. Но при всем этом христианство остается для нас чем-то чужим, что пришло к нам от белых. Христианство – это религия белых, это их традиция, в которой они выросли. У нас также есть своя религия и свои традиции. Вы, белые христиане, имеете своих богов – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. У нас же есть наши идолы и наши боги, которые тоже имеют свои имена. Хотя христианство является, в общем-то, неплохой религией, нам его все же недостаточно, потому что оно подобно воде, которую льют на огонь. Оно может угасить пламя, но не способно проходить глубоко до корня жизни. Поэтому нам еще нужны наши боги, и мы должны продолжать приносить жертвы духам наших умерших. При таком подходе находишь половинчатость и раздвоенность их веры. Становясь христианами, они являются наполовину христианами, наполовину язычниками. Приходя в церковь, они молятся Христу. Однако в своих домах продолжают служить бесам и приносить жертвы духам умерших. Хочу сказать, что для Зулу общение с темными силами, колдовство и спиритизм являются неотъемлемой частью их жизни, их каждодневным хлебом. Уже в утробе матери ребенок находится под действием колдовства. Во время родов также применяется колдовство. И так в продолжении всей последующей жизни поэтому это становится для них чем-то вполне нормальным и естественным, а общение с духами умерших является повседневным и обыденным явлением. Но хуже всего то, что все это не просто плод их фантазии, не только воображение чего-то, но реальная действительность, которую можно переживать, ощущать и испытывать на себе. Злые духи разговаривают с ними так, что это можно слышать. Змеи и дикие звери приходят к ним. Я сам лично был свидетелем этому, и потому не мог сказать им, что дьявол не может действовать и проявлять себя в силе, так как для них это было реальностью. Далее они говорили мне: «Христианство – это, конечно, хорошее дело. Жаль только, что вы нам, черным, миссионерствуете. Было бы лучше, если бы ты белым миссионировал. Сначала покайтесь вы, белые. Мы ведь работаем у белых и знаем их. Белые бывают часто злыми и раздраженными. Они умеют ссориться и ругаться. У них нередко вообще отсутствует любовь». Некоторые из черных шли еще дальше этого и говорили мне прямо: «Мы не хотим тебя. Проповедуй своим белым людям. Посмотри-ка, что они делают. Они ходят в кино, курят, пьют и блудят. Не проповедуй нам о том, что мы должны покаяться и обратиться к Богу. Обратитесь сначала вы, белые, а тогда и мы будем видеть, что вы под этим подразумеваете». Сами понимаете, что может происходить при этом в сердце проповедника, который проповедует об обращении к Господу. Спустя 6 лет после начала моего миссионерского служения я горячо молился однажды Господу, говоря: «Господи, даруй мне мудрость и силу Святого Духа, чтобы я мог действительно убедить этих людей в том, что Ты есть не только Бог белых, но Бог всех, и что Иисус есть Сын Божий, Спаситель всего мира, всех наций, что никто не может прийти к Отцу иначе, как только через Него». После этого я хорошо подготовился, намереваясь говорить к зулу, которое тогда было собрано несколько сотен. Начав со Старого Завета, я рассказал им о том, как пророки предрекали Мессию, и как Он, наконец, чудесным образом родился от Девы Марии, о том, как Иисус, будучи 12-летним мальчиком, был в храме, затем перешел к рассказу о Его крещении и искушении в пустыне, о дальнейшем служении и, наконец, о мученической смерти на Голгофском кресте. Потом я рассказал им о том, как в третий день, воскресший, Иисус вознесся на небо, где теперь сидит одесную Бога Отца, который даровал Ему все, весь мир. При этом я подчеркнул, что для нас, живущих на земле, нет спасения ни в каком другом имени под небесами, как только в имени Иисуса, что настанет день, когда Он снова придет, чтобы судить живых и мертвых. Поэтому, кто Ему не верит, тот теряет вечность. Я убеждал своих слушателей, что никакое другое имя не свято, и что только Иисус есть путь, истина и жизнь для всех людей, независимо от наций. Закончил я эту проповедь призывом: «Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Все изменяется, но Иисус нет. Он и сегодня такой же, каким был 2000 лет тому назад. Поэтому не ходите к вашим колдунам и волшебницам. Не обращайтесь к мертвым, но идите к тому, кто воскрес и является Господином над мертвыми и живыми. Придите к Иисусу со всеми вашими грехами, нуждами и проблемами, оставьте мертвых богов, идите к Богу живому». Конечно, говоря так, я и понятия не имел, к чему это приведет. Одна из слушательниц этого собрания жадно внимала моим словам. Подобного мы, проповедники, часто не ожидаем, довольствуясь порой тем, что наша проповедь проходит поверх голов. Сразу же после собрания ко мне подошла пожилая черная женщина и спросила: Скажи мне, проповедник, действительно ли все это верно, что ты нам сейчас говорил?» «Конечно», — ответил я. «Я ведь не мог это выдумать. В служении Божьем нельзя лгать. Все, о чем я проповедовал, является истиной». «Значит, Господь Иисус, Бог белых, это живой Бог?» «Да, Он есть живой Бог». «Может ли Он и сегодня совершать то же самое, что делал 2000 лет тому назад?» «Да, разумеется». «А можешь ли ты с Ним разговаривать?» «Да, конечно, вы тоже можете с Ним говорить. У нас, христиан, это называется молитвой. Каждый может молиться». Тогда она воскликнула: «О, как я рада, что нашла, наконец, человека, который служит живому Богу! У меня есть взрослая дочь. Она сумасшедшая. Не мог бы ты попросить твоего Бога, чтобы Он ее исцелил?» Да, при этих ее словах у меня как будто масло упало с хлеба. Все мое мужество и решительность тут же исчезли. «О, Эрла! Ты глупый осел», — думал я про себя. «Тут-то ты и загнал себя в угол. Как же ты не догадался оставить себе лазейки для отступления? А что ты теперь будешь делать? Как будешь выбираться из этой каши?» Вот такое я тоже должен был пережить. Мысли с быстротой молнии проносились в моей голове. Что если спросить ее, уверена ли она, что есть и воля Божия на то, чтобы ее дочь стала здоровой? Но тут же мелькнула другая мысль. «Эрла, но ведь именно ты только что сказал им, чтобы они шли со всеми своими нуждами и проблемами к Иисусу, а не к колдунам и волшебницам». И снова мысль. «Да, но ведь может быть это крест, который Господь возложил на нее, такое же тоже возможно? Ведь может быть и в этом есть воля Божия? Кроме того, бывает также свое время и в божественном плане. Разве именно теперь наступил тот момент, когда ее дочь должна быть исцелена?» «Ах ты, бедная, примитивная мамаша», — мысленно говорил я. «Вот если бы ты была белой европейкой, тогда бы мы могли ясно поговорить с тобой на эту тему. Но ты черная африканка и рассуждаешь, как маленький несмышленый ребенок». Так думал я в эти минуты. В действительности же эта черная женщина пришла к Иисусу с той самой простотой, доверчивой, детской верой, о которой Господь сказал однажды: «Если не поверите, как дети». И не она, а я был тем самым несмышленышем.